4. Весь ноябрь каждое утро начиналось для нее одинаково — в 6 часов. «Мисс Пик! О, мисс Пик!» «Я уже встала!» — кричала Селина, стуча зубами, но стараясь придать голосу как можно больше бодрости. «Лучше спуститесь и оденьтесь у печки, тут теплее!» Посмотрев вниз сквозь щели рядом с отверстием, через которое дымоход из гостиной так гордо поднимался к ней в комнату и подсоединялся к барабану, Селина с трудом различала стоящую внизу и глядящую наверх миссис Пол. В первое утро, когда до нее донеслось это приглашение, Селина испытала одновременно ужас и желание расхохотаться. «Мне, честное слово, совсем не холодно. Я уже почти оделась. Сейчас спущусь». Должно быть, Мартье Пол почувствовала в голосе девушки смущение и даже смех. «Пол и Якоб давно ушли собирать урожай. Здесь, за печкой, вы можете одеться в тепле». Хотя Селина дрожала от холода, и искушение было велико, она все же приняла твердое решение не одеваться у печки. Мышцы на подбородке слегка напряглись, и в этих местах ее шелковая кожа чуть побелела. «Я вниз не спущусь», — сказала она себе, трясясь от холода. «Я не собираюсь одеваться за кухонной печкой, как крестьянка из кошмарных русских романов. Знаю, это высокомерно и ужасно. Полы хорошие люди, добрые и порядочные. Но я не спущусь вниз греться у печки с охапкой нижнего белья. Боже, это не корсет, а ледяные доспехи». Гертье и Юзина не отличались такой щепетильностью. Каждое утро они собирали свои шерстяные вещички и мчались на теплую кухню, хотя их спальня, расположенная сразу за гостиной, вымерзала куда меньше комнаты Селины. Но дело было не только в этом. Девчушки спали, уютно укутавшись в шерстяном нижнем белье, в котором ходили днем, и поэтому надевать приходилось только кучу шерстяных юбок, шерстяных чулок и странных грязных поясков, а потом завязывать ленточки и прочие тесемки, на редкость неудобные. По колкости их белье мало чем отличалось от кактуса, так что по сравнению с ним волосиницы раннехристианских мучеников казались мягкими, как кучевые облака. Одеваться за кухонной печкой было в верхней прерии повсеместным и естественным делом. Если бы в комнату проникало хоть немного света, вы бы заметили, что когда в середине декабря Селина осторожно высовывала нос из-под одеял в полуночную темень раннего утра, на его изящный некогда алебастровый кончик за ночь был нанесен багровый оттенок озорной кистью того же эльфа, что с усердием расписал окно спальни кружевными листьями папоротника и великолепными серебряными цветами. Медленно, дюйм за дюймом, окно делалось все уже и уже. Наконец и полы начали бороться с ледяными порывами ветра, налетавшими на открытую лестницу и проникавшими в их наглухо закрытые спальни внизу. Часто, когда Селина просыпалась, вода в кувшине на умывальнике оказывалась куском льда. Одежда, накануне вечером разложенная так, чтобы на одевание утром ушло как можно меньше времени, была убийственно холодной. Хуже всего дело обстояло с жестким, как сталь, тугим и нелепым корсетом, в те времена придававшим строгую форму женской фигуре. Когда окоченевшие пальцы Селины боролись с застежкой этого самого холодного предмета, ее ребра прямо-таки сжимались в его арктических объятиях. «Но я не стану одеваться за кухонной печкой», — говорила себе Селина, с ненавистью глядя на поддельный обогреватель — барабан. Она даже показывала ему язык. Не забудьте, что ей было всего 19. Кстати, следует добавить, что она принесла из школы кусочек мела и на пузе барабана нарисовала черта. Тот получился очень выразительный и страшный, чему она была несказанно рада. Когда годы спустя она вспоминала этот период пребывания в Верхней Прерии, перед ее мысленным взором с невероятной назойливостью возникали кухонные печки. Что неудивительно, печка изменила весь ход ее жизни. С самого начала школьная печка стала для нее этаким «бет-нуах» — предмет особой ненависти с французского. В суматохе того первого года она возвышалась в классе, словно черный деспот, огромная и угрожающая. Школа Верхней Прерии, где преподавала Селина, находилась на расстоянии чуть больше мили пути от фермы. Селина изучила эту дорогу во всех ее ипостасях. Скованную льдом, засыпанную снегом, по колено в грязи. Уроки начинались в половине девятого. Миновала первая неделя, и утренние часы Селины стали меньше всего походить на общепринятую жизнь. Подъем в 6, быстрое надевание замерзшего платья, на завтрак хлеб, сыр, иногда бекон и всегда ржаной кофе без сахара и сливок. Пальто, шарф, капор, перчатки, галоши. Обед с собой, если плохая погода. Путь к школе. Хлещущий ветер прерии, от которого на глаза наворачиваются слезы. Дорога, по которой в снегопад пробираешься через сугробы, а в бесснежные дни поскальзываешься на замерзших краях колеи. Каково ей было в 19 лет, когда она бежала по дороге в дождь или в снег, на ветру или под ярким солнцем, ее не покидала мысль о печке. Добежав до школы, она с трудом отпирала онемевшими пальцами ржавый замок и открывала дверь. Тут Селину охватывал запах классной комнаты. Смесь старой золы, керосина, немытых тел, пыли, мышей, мела, дров, крошек от обедов, плесени и размазанного слюной грифеля. В эти ароматы, разматывая на ходу шарф, и погружалась Селина. В небольшой прихожей стояло два ящика. Один с дровами для печки и другой с сушеными сердцевинами кукурузных початков. Рядом жестянка с керосином. Початки служили для растопки. Больше десятка таких початков окунали в керосин и совали в пасть ржавой пузатой печки. Чиркает спичка, вспыхивает пламя. Теперь надо положить небольшую щепу, затем в придачу к ней другую, закрыть дверцу. Тяга, заслонки, дым, немного подождать. Пламя становится ярче, треск, щепы занялись. Пора бросить полено. Еще подождать, еще одно полено. Захлопнуть дверцу. Школьная печь затоплена. Пока класс понемногу оттаивал, Селина начинала снимать намотанную слоями верхнюю одежду. К приходу ребят в помещении уже можно было учиться. Разумеется, те, кто сидел у чудища печки, рисковали поджариться, а те, кто у окна, заморозиться. Иногда Селине казалось, что она сойдет с ума, глядя на полный класс корчащихся, извивающихся детей, которые чешут себе спину, ноги, бока по мере того, как печка становится все горячее, и их тела не выдерживают контакта с колющим нижним бельем, надетым в морозный день, чтобы не простудиться. Раньше Селина представляла себя полной достоинства, но в то же время доброжелательной учительницей, дающей классу голландских ангелочков начатки знаний. Но трудно иметь чинный, элегантный вид, если у тебя от мороза потрескалась кожа. Селина пала жертвой этой напасти, как и все ее школьники. Она сидела за обшарпанным сосновым столом или ходила по комнате, завернувшись в теплую вязаную шаль, а за окном дул сильный ветер, и печь не желала растапливаться. Ее белое личико казалось еще белее рядом с черными складками весьма мрачного наряда. Кожа на тонких руках стала обветренной и шершавой. Самому старшему ученику в классе было 13, самому младшему — 4,5. С половины девятого до 4 Селина управляла этой оравой чумазых ребятишек, целым классом вспотевших или продрогших. Они чихали и кашляли, ерзали и шаркали, иногда засыпали, пальцем ноги чесали пятку или скребли пяткой по пальцу ноги, изнывающей от зуда. «Аги Вандерсейде, сделай разбор предложения. Земля мокрая, потому что прошел дождь». 11-летняя мисс Вандерсейде встает, зашуршав юбками и встряхнув косичками. Земля подлежащая, мокрая сказуемая, потому что... Селина слушает серьезным учительским видом, демонстрируя поддержку и одобрение. Ян Снип, разбери предложение «Цветок засохнет, если его сорвать». Коричневое шерстяное платье, теплая вязаная шаль, в руке мел. Всего лишь эпизод, короткая глава в книге приключений. Она будет вспоминать о нем как о чем-то забавном и невероятном. С ней еще многое произойдет. Полное событие и жизнь простирается впереди. Жизнь, жизнь, жизнь. Через 5 лет или через 2 года, а может, всего через год, кто знает, именно в такое холодное зимнее утро она будет лежать на кружевных подушках, укрывшись атласным одеялом в утреннем свете, оттененным мягкими розовыми портьерами. Влияние газеты у камина. «Который теперь час, Селеста?» 11 часов, мадам». «Только?» «Мадам желает, чтобы я приготовила ей ванну сейчас или позже?» «Позже, Селеста. Сейчас подайте шоколад и письма». «Если это условный союз, вводящий...» В начале зимы Селине пришла в голову неудачная мысль периодически открывать заледеневшие окна и 5 минут делать с детьми зарядку, чтобы свежий воздух прочищал комнату, а заодно и мозги. Ребята изо всех сил махали руками, крутили головами, рьяно топали короткими ножками. К концу недели 20 родителей Верхней Прерии выступили с протестами, как устными, так и письменными, против такого безумия. Ян и Корнелиус, Катрина и Аги пришли в школу учиться читать, писать и считать, а не стоять зимой у открытых окон. На ферме Полов начались зимние работы. Теперь класс ездил в Чикаго с зимними овощами только раз в неделю. Вместе с Рульфом они убирали картошку и капусту в погреб, чинили заборы, готовили парники для ранних весенних посадок, сортировали семена для рассады. Именно Рульф научил Селину разводить огонь в школьной печке. В то первое утро он вместе с ней пошел в школу, разжег огонь, набрал ведро воды, показал, в какой последовательности кидать в печь сердцевины кукурузных початков, лить керосин и когда открывать и закрывать заслонку. Скромный и тихий, смуглый мальчуган. Селина очень старалась завоевать его дружбу. «Рульф, у меня есть книга под названием «Айвенго». Хочешь почитать?» «Но у меня же времени мало». «А ты не торопись. Почитаешь дома, когда сможешь. И еще есть 3 мушкетера». Мальчик старался не показывать виду, что обрадовался. Ему хотелось быть серьезным, как все его родичи-голландцы. Наверное, какой-нибудь голландский моряк или рыбак, решила Селина, бросив якорь в итальянском, а может, испанском порту, нашел там жену, чей цвет глаз и кожи вкупе с любовью к прекрасному пробились сквозь природу невозмутимых и бесцветных нидерландцев и проявились в этом задумчивом, чувствительном мальчике. Селина попросила Якоба Хагендюнка сделать ей полочку для книг и фотографий, и он сколотил ее из грубой доски, уродливой и шершавой, но пригодной к использованию. Но как-то раз снежным днем она вернулась из школы домой и обнаружила, что полка пропала, а на ее месте прикреплена другая, ровная, отполированная, с искусной резьбой. Рульф много часов выравнивал, отполировывал, наносил резьбу в небольшом холодном закуте за кухней. Там у него было что-то вроде мастерской с инструментами и приспособлениями, которые он сделал сам. Он выполнял мужскую работу на ферме, но частенько по вечерам, уже улегшись в постель, Селина слышала негромкий звук его ручной пилы. Рульф построил игрушечный домик для Гертье и Юзины, которым теперь все косички Верхней Прерии завидовали черной завистью. Класс Пол считал подобные занятия глупостью. Постройка и починка теплицы парников для ранних овощей — вот это настоящее дело! Но как только появлялась возможность, мальчик откладывал скучную работу и мастерил что-то по собственному желанию. Класс Пол называл это дурью. И по этой причине Верхняя Прерия считала сына Полов придурковатым. Иногда он такое мог сказать. Когда с гигантскими усилиями была построена новая голландская реформаторская церковь, первая кирпичная церковь в Верхней Прерии, здание из красного кирпича с ярко-желтыми скамейками и красно-желтыми витражами, ну не красота ли? Когда из нового Гарлема привезли преподобного Варверка, чтобы он прочел первую проповедь, Рульф Пол, по слухам, мрачно заметил нескольким местным мальчикам, что хорошо бы эту церковь сжечь. Она уродливая, на нее прямо-таки больно смотреть. Ясно, что парнишка был не такой, как все. Селина, еще совсем неопытная в этих делах, все-таки понимала, что в нем есть что-то редкое, что-то драгоценное, то, что надо поощрять, беречь и поддерживать. «Рульф, прекрати заниматься глупостями, принеси матери дров. Опять делаешь резьбу на шкатулке вместо того, чтобы достроить парник. Когда-нибудь, честное слово, я до тебя доберусь. Все твои доски переломаю, дурья твоя башка». Но Рульф не отчаивался. Казалось, он просто не обращал внимания, и как только возникала возможность, возвращался к резной шкатулке. Мартье и Класс-Пол не были жесткими и злыми людьми. Их слегка озадачивал этот странный отпрыск, невесть как ими рожденный. В семье не принято было проявлять нежные чувства. Слишком суровая жизнь не давала повода к чувствительным излияниям. Кроме того, полы происходили из народа флегматичного и сдержанного. Класс, не покладая рук, трудился в поле и в сарае. День Мартье с самого раннего утра, с 4 часов летом и с 5 зимой, состоял из бесконечной череды домашних дел. Она готовила еду, мыла, стирала, чинила одежду и, наконец, со стоном валилась в постель, нередко, когда остальное семейство уже давно спало. Селина никогда не видела, чтобы мать целовала Гертье или Езину. Но однажды Мартье, к удивлению Селины, среди бесконечных метаний между печкой и обеденным столом, провела рукой по копне черных волос Рульфа, погладила его по щеке, а потом невыразимо ласковым жестом приподняла лицо мальчика за подбородок и заглянула ему в глаза. На это ушло лишь одно едва заметное мгновение, однако в нем чувствовалось столько ласки. Случалось, Мартье даже заступалась за Рульфа перед Классом. «Оставь мальчика, Класс, пусть себе занимается». «Она любит его больше других», — подумала Селина, и могла бы попытаться его понять, если бы ей хватило на это времени. Рульф читал книги Селины с невероятной жадностью, и та опасалась, что на всю зиму ему их не хватит. Иногда после ужина, когда он стучал молотком и что-то пилил в своем закутке, она снимала с крючка старую шаль Мартье и, замотавшись в нее от тянувшихся из всех щелей сквозняков, сама читала ему вслух и рассказывала какие-нибудь истории, перекрывая голосом шум от инструментов. Селина была девушкой веселой и резвой. Ей нравилось смешить мальчика. В такие минуты его смуглое лицо озарялось поразительной живостью. Иногда Мартье, услышав их юный смех, подходила к двери и останавливалась там на минутку, спрятав руки под передник и приветливо улыбаясь, хотя не понимала, что их рассмешило. «Веселитесь, да? Заходите, миссис Пол, садитесь рядом со мной на ящик и посмейтесь с нами. Я поделюсь с вами шалью». «Господи, да где же время-то взять, чтобы посидеть?» — говорила Мартье и уходила. Руль все медленнее водил рубанком по поверхности отполированной до блеска дубовой доски. Остановившись, он накрутил на палец колечко стружки. «Когда буду взрослым и стану сам зарабатывать, я куплю маме шелковое платье, такое, как видел в магазине в Чикаго, и она будет носить его не только по воскресеньям, а каждый день, сидеть в кресле и вышивать мелкими стежками, как вдова Парленберг. А что еще ты сделаешь, когда вырастешь?» Селина ждала ответа, уверенная, что он скажет что-нибудь необыкновенное. «Сам отвезу овощи в город на рынок». «Ах, Рульф! Обязательно. Я уже ездил туда 5 раз. 2 раза с Якобом и 3 с отцом. Очень скоро, когда мне будет 17 или 18, я смогу ездить один. Отправляешься вечером в 5 часов и к 9 приезжаешь на рынок. Ночуешь в телеге. На рынке есть газовые фонари. Мужчины играют в кости и в карты. В 4 утра уже ждешь, когда к тебе придут комиссионеры, мелкие торговцы и оптовики. Это так здорово! Честное слово! Рульф! Селина была ужасно разочарована. «Вот, посмотрите!» Он порылся в пыльном ящике в углу и, внезапно смутившись, положил перед ней обрывок грубой оберточной бумаги, на котором нарисовал в общих чертах, но очень похоже, множество крупных лошадей, телеги, доверху наполненные овощами, людей в комбинезонах и вельветовых штанах, горящие газовые фонари. Рисунок был сделан обломком карандаша в точности так, как Рульф увидел эту картину. Его поразительный набросок напоминал современные работы последователей импрессионистской школы. Селина была очарована. Многие ноябрьские вечера проходили так. Жизнь семьи сосредотачивалась на кухне, заполненной голубым табачным дымом и запахами готовящейся еды. Иногда, правда редко, печь разжигали в гостиной. Селине часто приходилось проверять школьные тетрадки, целые растрепанные пачки с упражнениями по арифметике, грамматике и правописанию. Но еще чаще ей хотелось почитать, позаниматься рукоделием. Однако в ее спальне было слишком холодно. Мужчины обычно сидели на кухне или ходили во двор и обратно. Гертье и ее Зина возились и играли друг с дружкой. Мартье сновала по кухне, как замученное животное, тяжело ступая, но, как ни странно, везде успевая. На полу вечно скрипел песок вперемешку с глиной от мужских сапог. Однажды в начале декабря Селина отправилась в город. Идея поездки возникла как протест против окружающей ее жизни и поднявшейся волны ностальгии по чикагской грязи и шуму городской толпы. Утром в субботу класс отвез ее на железнодорожную станцию в 5 милях от дома. Она собиралась остаться в Чикаго до воскресенья. За 10 дней до поездки Селина написала Джули письмо, однако ответа не получила. Оказавшись в городе, она первым делом отправилась в дом Хемпелей. Миссис Хемпель встретила ее в холле и, поджав губы, сообщила, что Джули нет в городе. Она гостит у своей подруги, мисс Арнольд, в Канзасе. Обедать Селину не пригласили, не предложили даже присесть. Когда она выходила из дома, ее большие прекрасные глаза, казалось, стали больше и глубже, а линия подбородка жестче. Но слезы так и не пролились. Селина сразу же возненавидела Чикаго, который не хотел ее знать, чьи толпы проносились мимо и толкали ее в бок без извинений. Ей, успевшей привыкнуть к тишине прерии, трудно стало воспринимать звон, крики, свист и рев этого города. «Мне все равно», — сказала она себе и действительно так подумала. «Мне все равно. Но погодите». В один прекрасный день я стану ужасно важной, и люди будут говорить: «Вы знаете эту удивительную Селину Пик? Про нее говорят, что она когда-то была деревенской учительницей, спала в ледяной комнате и 3 раза в день ела свинину». Да, вот что я сделаю. Устрою себе обед и закажу все самое вкусное. Наверное, надо пойти в Палмер Хаус, где мы с папой... Нет. Я не выдержу. Пойду в ресторан при гостинице «Аудиториум» и закажу мороженое, куриный бульон в серебряной чашке, профитроли, всякие овощи и ребрышки ягненка. И обязательно, чтобы конец косточки был завернут в бумажку. А еще байховый чай. Так она и сделала. Потрясенные официанты суетились у ее столика, желая посмотреть, как девушка все это съест. Примерно такие же официанты в свое время собрались посмотреть на Дэвида Копперфилда, который с невинным видом умял огромный ужин, заказанный в гостинице по дороге в Лондон. Селина съела мороженое и выпила байховый чай, главным образом потому, что ей нравилось слово «байховый». Оно навевало мысли о хризантемах, цветущей вишне, специях, веерах и девушках с узкими глазами. Она проглотила хрустящий салат с жадностью канарейки, клюющей листик салата латука. Кокетливо обглодала ребрышки, вспомнила о щедрых чаевых, которые всегда оставлял отец, и положила на стол такую же сумму, что на время заглушила ненависть официантов к женщине, обедающей в одиночестве. Но Селина не могла сказать, что обед удался. Подумав об ужине, она совсем пала духом. С часу до трех она покупала подарки всем на ферме. Небольшие, чтобы их можно было унести в руках. В том числе бананы для Гертье и Юзины, у которых, как и у всех фермерских детей, эти мучнистые фрукты всегда вызывали восхищение. Она села на поезд в 4:35, а затем не без труда прошла пешком 5 миль от станции до фермы. Домой она явилась полузамерзшая и усталая, руки болели, пальцы на ногах щипало от мороза, но ее бурно приветствовали писк, хмыканье, лай и гортанные восклицания всех домочадцев. Селина искренне удивилась тому, с какой радостью она вернулась к кухонной печке, запаху жареной свинины и к своей комнате с ореховой кроватью и книжной полкой. Даже в мрачном барабане ей почудилось что-то доброе и родное.